За день успеваю прочесть не больше 5-6 снов. Дальше я уже не могу сосредоточиться, и пальцы различают только невнятный шорох. Когда стрелки часов на стене показывают 11, я выжат как лимон и едва могу подняться со стула. Напоследок она всегда наливает мне кофе, а иногда угощает домашним печеньем или фруктовым хлебом. Мы садимся с ней друг против друга, пьем кофе, жуем ее сладости, не говоря почти ни слова. Я слишком устал и не могу разговаривать. Она, понимая, тоже молчит. «Это все из-за меня?» — спрашивает она однажды. «Ты не можешь открыться, потому что мне нечем тебе ответить, и поэтому запираешься изнутри?» Мы сидим на ступеньках, что сбегают от середины моста к отмели, и глядим на реку. Бледная луна, ужавшись от холода, подрагивает в беспокойной воде. Из-за чьей-то узенькой лодки, привязанной к своей под лестницей, вода плещет немного глуше, чем обычно. Мы сидим вдвоем на ступеньке, и я чувствую тепло ее тела. Странно, думаю я. Обычно люди считают, будто тепло человека — это он сам. Хотя на самом деле тут нет ни малейшей связи. «Вовсе нет», — отвечаю я. «Ты ни в чем не виновата. Проблема во мне самом. Я не могу до конца разобраться, чего хочу. И в душе у меня полный хаос». «Значит, ты не понимаешь самого себя?» «Когда как», — отвечаю я. «Бывает, сделаю все как нужно, а почему сделал именно так, понимаю гораздо позже. А иногда понимаю, как нужно, лишь когда уже ничего не исправить. Чаще всего мы совершаем поступки, так и не разобравшись со своей памятью, и этим доставляем кучу неудобств окружающим». «Похоже, это твоя память — очень несовершенное создание», — улыбается она. Я смотрю на свои ладони. В холодном свете луны они кажутся бесполезными, как у гипсовой статуи, которая не знает, куда деть руки. «Это правда», — говорю я. «Ужасно несовершенное. Но оно оставляет следы, примерно как отпечатки ног на снегу. И если захотеть, можно проследить, куда они ведут». «И куда же?» «К себе», — отвечаю я. «Для этого человеку и нужны мысли. Когда их нет, идти некуда». Я поднимаю голову. Зимняя луна неестественно ярко освещает город и высокую стену вокруг. «Ты абсолютно ни в чем не виновата», — повторяю я.